Но от этого он малайцем не станет. Есть еще одно определение – лингвистика социальная. Все люди говорят на каких-то языках, и поэтому, сказал мне член-корреспондент Академии наук СССР Фрейман, французы – это те, которые говорят по-французски. Англичане – те, которые говорят по-английски. Персы – те, кто говорит по-персидски и так далее. Прекрасно, сказал я ему. А вот моя собственная родная мама в детстве до 6 лет говорила по-французски. А по-русски научилась говорить уже потом, когда пошла в школу и стала играть с девочками на царско-сельских улицах. Правда, после этого она стала русским поэтом, а не французским. Так была ли она француженкой до 6 лет? Это индивидуальный случай, быстро нашелся ученый. Ладно, говорю я. Ирландцы в течение 200 лет, забыв свой язык, говорили по-английски. Но потом восстали, отделились от Англии, и крови не пожалели на это отделение, ни своей, ни чужой. Если судить по языку, то эти 200 лет они были настоящими англичанами. И так, что есть разные этносы, все знают. Этносы – это французы, немцы, папуасы, масаи, эллины, персы. Но на вопрос, что же это такое, толкового ответа не было. И я его сразу дать не могу. Если бы я мог это сразу сделать, я ограничился бы небольшой статьей, а не предложил бы вниманию читателя книгу. Поставим и другой вопрос. Имеет ли проблема этноса практическое значение? В бытовых случаях мы не путаемся. Если к нам, допустим, приедет английский ученый, мы сразу видим, что это человек иной, чем мы. Хоть он говорит по-русски, но не по-нашему, и костюм он носит по-иному. Но в тех случаях, когда эти внешние различия скрадываются, возникает сомнение в значении этнической принадлежности. Например, в трамвай входят 4 человека, одинаково одетых, одинаково хорошо говорящих по-русски и так далее. Допустим, один из них русский, а другие – кавказец, татарин и латыш из Прибалтики. Есть между ними разница или нет? Казалось бы, каждому понятно, что есть. Однако один мой оппонент заявил, что если между ними не произойдет какого-нибудь глупого, надуманного национального конфликта, никто и не узнает, что между ними есть разница. И вообще, реально ее нет. «Нет», — ответил я, — «никакого национального конфликта здесь может и не быть. Просто любое событие может вызвать у этих людей разную реакцию, разный стереотип поведения». Влезает, например, в тот же трамвай буйный, пьяный, и начинает хулиганить. Что произойдет? Ну, русский, допустим, посочувствует, скажет, ты, земляк, выйди, пока не забрали. Кавказец, скорее всего, не стерпит, может и ударить. Татарин, по всей вероятности, отойдет в сторону и не станет связываться. Западный человек попытается прибегнуть к милиционеру. Итак, именно стереотипы поведения у разных этносов всегда более или менее различны. Но и эти различия при близких условиях жизни часто скрадываются, либо исчезают постепенно. У нас около Ленинграда живет большое количество финских племен, карелы, ближе к Онеге – вепсы, чухны, чуть белоглазая. Как будто они внешне от русских не отличаются и говорят по-русски правильно. Когда карел или вепс идет по Литейному, его не узнаешь, но стоит попасть в их родные деревни, и этнические различия выявляются без труда. На что это похоже? Поставим вопрос. Какого цвета воздух? В комнате цвета воздуха не видно, потому что его относительно мало, а посмотрите в окно. Голубое небо – это цвет воздуха. Так и здесь. Этническая характеристика лучше воспринимается и улавливается в больших массах, нежели в единичных случаях.